Крупные поселения людей вошли в эпоху застоя, даже империя сейчас переживала стагнацию, даже некоторый упадок, и если бы не регулярные божественные пендели от императора, то вообще бы деградировала и развалилась. Надо будет их взбодрить. Устрою более частое открытие порталов на план Нони на территории империи. Сами же Нони вообще не менялись. В том смысле, что культура и быт у них и не думала уходить в сторону высокотехнического развития, но и скатываться не собиралась. Хотя чего еще взять от долгоживущих существ? У бесов как всегда творился хаос. Хотя эту помесь бесов с суккубами, да еще издобренных чакрой девятихвостого лиса уже просто бесами назвать было трудно. Эти были покрупнее своих предков, да и посильней, но вот мозгов, к сожалению, или к счастью, у них не прибавилось. Хотя в чем-то они могли и удивить, точнее только в своих навыках строительства. Хотя количество несчастных и других случаев с летальным исходом на стройке не уменьшилось. Да и вообще, если строительство пройдет без десятка трупов, считалось плохим знаком, типа строение ненадежное будет, а значит за него не заплатит. Такая логическая цепочка приводила к тому, что поставить подножку товарищу и стукнуть пару раз лопатой по рогам, когда тот попытается выбраться из заливаемого ада бетоном фундамента, обычное дело. Вот на Релене все было относительно спокойно. Местные особо не горели желанием отправляться в неизвестности из-под сени древ, где было безопасно, полно еды, комфортный дом. Конечно, хватало и тех, кто решался отправиться исследовать новые горизонты, но такие встречались не везде. Минотавры так вообще и не помышляли о том, чтобы куда-то идти. Оркам хватало стычек со своими заклятыми соседями, да и так вышло, что неподалеку образовалось гнездо мутантов, которые нанесли визит вежливости к оркам. Те, конечно же, в свою очередь нанесли ответный визит вежливости с летальным исходом для большинства тварей там обитавших. Но те, что разбежались, через время восстановили численность и попробовали снова. Курицы на небесном плане продолжали фанатично выполнять приказ и сторожить ворота. Никаких мозгов. Вот даже мысли не возникло, нафига сторожить ворота, если к ним не прилагается стена. А стоило появиться так, эти 13 куриц чуть не передрались и не разнесли в очередной раз план, решая, кто первый будет докладывать о службе. Но чего там докладывать-то? За время вашего отсутствия происшествий не было? Ну это я так наивно полагал. Оказалось, все то же самое можно растянуть на пару часов кудахтанья ни о чем. Рядовые же пернатые были более адекватны, ну пока меня не видели, фанатизма у них хоть отбавляй, и занимались относительно полезным делом. Вот пара выращенных тут трав и кореньев меня заинтересовала. После воплощения фон еще не устаканился и выдавал фортели, отчего появлялись очень интересные экземпляры. Парочку таких местные пернатые не только сохранили, но и размножили и активно использовали. Я и себе нагреб для будущих экспериментов. Созданных чертей тоже навестил. На их плане ставил временное искажение, чтоб, значится, расплодились, да обустроились нормально. Эти обустроились. После того, как посмотрел, отправился в замок к специально выложенной особо прочной стенке, чтобы побиться головой. Не то я что-то напутал с базами знаний, которые загружал первому поколению чертей, не то среди того скопления душ затесались попаданцы. Что вполне вероятно, один точно был, и из-за него я на такой долгий срок застрял в том мире. И хоть в конечном итоге получил немалый профит, хотя за 3 с лишним тысячи лет мог натаскать не меньше, а то и больше, хотя кто знает, все равно того гада я хотел бы прибить с особой жестокостью и цинизмом еще пару тысяч раз. Так вот, если был один, то вполне могли быть и другие, которые попали в этот мир, но быстро загнулись из-за фона и отправились мариноваться в местный астрал. Но так как попали туда относительно недавно, полностью потерять себя не успели и сохранили какие-то знания. Из-за этого я наблюдал не классическое поселение демонических существ, а вполне себе современный город. Взять любой город и заменить идущих по улице людей на рогатых, хвостатых, краснокожих чертей, и получится то, что я наблюдал на своем плане. Конечно, отличия были. Вся техника типа машин, мобильников и прочего работала на магии и была скорее техномагическими артефактами. Но больше всего меня убивала их культура и религия. И если первая просто была похожа на человеческую и не так сильно мозолила глаза, то вот религия напрягала. Мои черти молились Богу, и не мне, а христианскому Богу. У меня кровавые слезы наворачивались, когда видел чертовок монашек, которые реально соблюдали основные догмы. Но и про меня местные тоже не забыли. Я тут замещаю адского сатону. Выходит, что у меня в мире черти христиане и ангелы-сатанисты, так как мне поклоняются. Самое смешное, что демонами они по факту быть не перестали, то что у них довольно гуманная религия и культура, проповедующая мирный образ жизни, не изменила их природу. Также выяснилось, что бесы пролезли и сюда. Случилось это уже давно по времени этого плана, и местными они были восприняты как папуасы, которым можно платить копейки за трудную и тяжелую работу. Так что все строительные работы на плане проводились бесами, которые с местных угорали. Ну да, им-то смешно, так как они в курсе настоящего расклада и понимают, что молитвы чертей адресата не достигают. Происходит это, во-первых, по причине закрытости мира, но энергия не пропадает, хомяк не дремлет. Во-вторых, из-за спектра силы и сути верующих, Богу принимать такую энергию будет как минимум стрёмно, если это не демон-бог, темное божество или архидемон высшего порядка. Бесы же в курсе, кто чертей создал, и о том, что их план ни разу не центр мироздания, но из-за своей пакостной демонической природы молчали в тряпочку и не просвещали наивных чертей. Я их тоже решил пока не трогать, просто ускорение отключил, чтобы к следующему визиту не застать их попытку построить космический корабль или еще чего покруче. Ну и хомяка предупредил, чтобы бдел за чертями. Хомяк пообещал бдить тщательно и со всем старанием, а мне предложил смотаться в новооткрытый мир. Хотя, если быть точным, то мир был найден по той технологии, которой один слишком инициативный и дотошный лич воспользовался, вышвыривая моего гипотетического попаданца-испытателя в неизвестность. Вот только тут хомяк использовал для определения координат кровь из туши Василиска, кровь и энергетический слепок моего призывателя, а также волос, который был на его мантии, и первую книгу про Гаррика Потного. В результате в образовавшийся портал он отправил полсотни личей со свитками с запечатанными вратами. Я когда услышал, чуть не охренел, это же столько ресурсов на ветер. Межмировые врата — это очень дорогостоящий, даже по весу материалов, артефакт, который надо довольно долго делать, а про, так сказать, начинку в виде зачарования и фуин можно и не говорить. На каждые врата уходит 7 месяцев работы сотни клонов хомяка. И это при отработанной до автоматизма технологии сборки. О том, что ресурсов тратится довольно много, я вообще молчу. Хотя с учетом, что эта хитрожлобная зверюга в разных мирах проворачивает разные махинации, да и на Нелире несколько империй, королевств, княжеств и просто крупных поселений на него пашут, как на бога, недостатка в ресурсах у нас нет. Да и эксперимент был проведен с заделом на будущее. И то, что он оказался удачным, давало надежды на огромный профит. Хотя и затраты были, честно говоря, огромными. 50 личей. Чтобы поднять одного более-менее нормального лича, нужно тело и душа. Очень желательно одного и того же, мага минимум средней силы, а желательно и выше. Можно, конечно, и телом обойтись, но тогда лич выйдет по силам примерно такой же, как и маг, чье тело использовали. А вот если и душу задействовать, то прибавка будет очень существенной. Если бы не такое увеличение сил, хрена лысого некроманты бы обращали себя в личей. Уж они, как маги смерти, прекрасно осведомлены о перерождении, и смерть физической оболочки не должна их так пугать. Но вот желание увеличить свою силу, да еще и в разы, вполне приемлемая причина для того, чтобы превратиться в нежить. Так вот, добыть трупик мага и душу для поднятия лича не так-то просто, маги свои трупики по дорогам не разбрасывают, если, конечно, война какая не идет, да и о своих душах заботится, а те, что не заботятся, слабосилки, недостойные внимания. Так вот, у меня не слишком большой штат личей, чтобы ими так разбрасываться. Я, конечно, понимаю, что обычного скелета или даже костяного рыцаря на такое дело не отправишь, тут нужны магические способности для поддержания щита и корректировки при путешествии через междумирье к пункту назначения. Заменить, конечно, можно, но тогда на замену каждому личу придется поставить по сотне хотя бы костяных рыцарей, а то и рыцарей смерти. А это также расточительно. Врата тоже стоят немало, и ими разбрасываться также не стоит. Все же их можно использовать с большей пользой. Про затраты энергии на этот эксперимент я вообще молчу. И результатом всех этих затрат и потерь стал только один найденный мир. И ведь не факт, что в следующий раз, отправив такое же количество личей, мы сможем найти подходящий под заданные параметры мир. Один раз, как говорится, не считается, это может быть просто везением. Вот если наработать статистику хотя бы из десятка успешных находок, то тогда можно будет говорить о чем-то и считать, стоит ли шкура выделки или нет. Конечно же, хомяк не предлагал мне стать первопроходцем и лезть в неизвестность. Лич после успешного прибытия на место не только установил врата и замаскировал, чтобы ни одна зараза не нашла, но и разведку провел, а результаты передал через врата. Понятное дело, прием результатов был не в домене и не в одном из важных нам миров, да и сам Хомыч туда не отправился, а послал клона вместе с легионом нежити, да и всю прилегающую территорию к вратам заминировал. Так вот, по результатам разведки это оказался не тот самый мир, в котором я побывал. Дело тут могло быть во многом, но я склоняюсь к версии о том, что не совпали временные потоки. Хомыч отправлял исследователей из мира, где за год проходит где-то полтора дня в мире моей прописки. Я же отправлялся на призыв с большего ускорения. Вот потому исследователей угодил в одно из отражений, находящееся в другом временном потоке, а не в мир, откуда были взяты материальные носители, послужившие ориентирами. Но это точно один из миров, описанных в книжках про Гаррика. Лич поднял пару трупиков и опросил, а после разослал стайку привидений, которые проверили основные места на наличие знакомых личностей. Так вот, Гаррик проживал по положенному ему адресу вместе с родней и ни про какой Хок слыхом не слыхивал, наверное. Всем известный бар также оказался на месте, и барменом там оказался именно тип по имени Том. По времени того мира до начала канона на момент моего с хомяком разговора оставалось 2 года. Но думаю, пока договорим, пока соберусь, будет и того меньше. Так активно Хомыч пихает меня во врата по одной простой причине. Если я пойду через врата в другом мире, а не из домена в тот, то смогу пользоваться всей силой, энергией и ресурсами домена и обеих планет в моем внутреннем мире. То есть если на меня наедет Далькофил или Безносый, я имею возможность сбежать в домен или раскрыть проход в свой домен через свою тень и натравить на всяких нехороших личностей армию нежити, своих тараканов или еще какую Годзиллу из своего мира телепортнуть к ним, ну или хомяка. Хотя нет, Годзиллу будет на них натравить намного гуманнее. С одной стороны, можно было сразу отправить туда пару групп моих юга или нежить на поиск всего интересного. Вот только первые слишком фанатичны, и поручить им поиск чего-то интересного сложно. По их мнению, что может быть интересно всемогущему богу? Только что-то нереальное. Так что скорее всего они ничего не притащат, так как решат, что это недостойно моего внимания. Это с задачей устранения грешников и неверных они справляются на ура, а вот с такой задачей без падения веры в меня вряд ли справится. С нежитью ситуация еще хуже, давать столь расплывчатые приказы себе дороже. Тут либо притащит все, либо ничего. Да и вообще, шарящая по миру нежить приведет к не очень хорошим последствиям. Можно было, конечно, чьи отправить, но я ее уже отослал на обучение, и дергать ее смысла нет. Да, стоит все же озаботиться слугами или наемниками, да и личный секретарь мне очень нужен, а еще новый повар и новый кайба, да много кто и что нужно. И вообще, мир может оказаться ни разу не канонным, ну или точнее не тем каноном, который известен мне. Да и бывал я в других мирах, где вполне каноном было то, что в моем прежнем мире считалось фанфиком. И от этого многое зависит. Во-первых, уровень угрозы для моей тушки. Во-вторых, количество и качество того, что можно оттуда утащить. Так что, взвесив все за и против, решил, что буду отправляться туда сам. Да и просто интересно мне самому побыть попаданцем в столь известный финдом. Это может быть очень весело. Но из-за не слишком большой разницы во времени оставлю-ка на Хеклона куклу. Да и девчат предупрежу, все равно в ближайшую неделю никаких событий не планируется, даже миссии 5 давать не собирается. Так что клон будет гонять учеников по уже заверенной и утвержденной программе тренировок, а я отправлюсь в мир Гарри Поттера. Пока уладил дела, оставил инструкции и предупредил своих, прошло полдня. Так что следовало поторопиться, чтобы успеть до начала канонных событий, которых, впрочем, может и не быть, и мое присутствие или отсутствие в этом роли не сыграет. Переход через врата оказался обычным, ничем не отличался от перехода в какой-либо другой мир с имеющимися там вратами. Да, а я ведь подсознательно ожидал чего-то такого эдакого, все же известный мир, по которому написаны тонны фанфиков, а тут все обыденно. Но врата тем не менее спрятал получше и поглубже, после этого смотался в Антарктиду и там, закопавшись поглубже, установил еще одни резервные врата. Только после этого переместился обратно в Британию. И вот тут возникла дилемма, как мне себя подать и как легализоваться. С одной стороны, Чтобы поучаствовать в событиях, мне надо попасть в ХОК. Но для этого мне надо быть подходящего для поступления приглашения возраста. В общем-то, возраст не проблема, откачу. Но тогда встает другая проблема. Малое дитя не может быть само по себе. Идти ради конспирации в приют? Да ну нах. У меня уже было счастливое детство в приюте, и повторять его желания нет. Да и объясняй потом некоторые свои способности, которые у безродного сироты проявятся. Нет уж, лучше быть при семье и желательно косить под чистокровного. Хотя чего косить-то, я чистокровнее некуда, и род у меня древний-древний и даже не один. Если прикинуть, сколько веков назад я стал главой рода Лир, то род реально древнейший. Да и клан Узумаки тоже древний, даже если учесть новосозданный клан. Ведь я официально стал главой, когда был на 3 с фигом тысячи лет моложе. Так что 3000 лет с момента основания можно спокойно приписывать. Вот только под каким именем легализоваться? С одной стороны, можно воспользоваться своим псевдонимом и родом Лир, а с другой — манга по Наруто вышла намного позже, и моя фамилия и имя никого не смутит. Да и вообще, вряд ли волшебники, которые даже не в курсе, как одеваются обычные люди в своей родной стране, обратят внимание на комиксы далекой страны. А если кто и обратит, так скажу, что совпадение, а после назло загензючу главу какого-нибудь издательства и выпущу серию книг про Шрамоносца. Да и на мое имя и фамилию будет легко вылавливать попаданцев. Если увижу, что кто-то прихренел после моего представления, то можно смело считать, что, с большой вероятностью, это попаденец или перерожденец. Ну, с именем и фамилией определились. Теперь стоит решить, как быть с семьей. Хотя чего изобретать велосипед. Создам куклу, точную копию своего женского тела, возраст которого подгоню до 18, а официально по документам напишем 25 и представим как старшую сестру. Получить документы, легализоваться и создать легенду было не так и сложно. Буфера плюс бабло просто волшебно действовали на чиновников, и очень скоро я получил все необходимые документы и даже гражданство. Имя у моей старшей сестрицы было Наруто Узумаки, а у меня, соответственно, Наруто Узумаки. Мы вроде как вернулись на историческую родину, так как в каком-то там лохматом году еще в веке эдак 15-м тут жили наши предки, которые потом отправились в путешествие и впоследствии влились в клан Узумаки, но мы типа своих корней не забыли, и вот вернулись на историческую родину. Далее было вообще просто. Приобрести домик в знаменитом городке Литл Уингинг на не менее знаменитой Тисовой улице было несложно, деньги опять же решают многие проблемы, а мне их напечатать в огромном количестве — дело пары минут. Устроился, можно сказать, по соседству от места проживания главного героя местного разлива, на Тисовой 6. Первым делом занялся обустройством и защитой жилища, а также мест, куда буду отступать в случае чего. Установил техномагическую технику с плана чертей. Как выяснилось, к их прогрессу в свое время приложил свою лапу хомяк. Эта зараза, когда увидел их первые попытки создания техномагических артефактов, пустил слезу умиления и под маскировкой основал там предприятие, которое уже век по их летоисчислению является синонимом качества и прогрессивности в сфере бытовых техномагических приборов. А я еще голову ломал, как так вышло, что их техника до жути напоминает некоторые разработки Хомыча, которые он мне когда-то демонстрировал. Подготовив относительно комфортные условия проживания, защиту жилища и пути отступления, занялся разведкой и выяснением уровня сил местных магов. Начать решил с всем известного бара «Дырявый котел». Засада принесла свои плоды ближе к полуночи. Из бара на выход в Лондон вывалился бомжеватого вида мужик и, покачиваясь, отправился вниз по улице. Людей в это время уже не было видно, так что решил поговорить с местным и выяснить некоторые детали. «Простите, сэр, не уделите мне минуту вашего времени?» На мои слова мужик обернулся, собрал глаза в кучку и внимательно меня осмотрел. Тью, магловская шлюха. И полез во внутренний карман замусоленной половой тряпки, накинутой на его плечи, ну или мантии по-местному. Достав оттуда кривую серую палочку, он направил ее на меня. Кон. Дальше продолжить ему помешало отделение головы от остального тела, да и пробитое на вылет сердце, печень, оба легких и почки тоже не способствовали прочтению заклинаний, как и отсеченная у плеча рука с зажатой в ней палочкой. Я же уже стоял в паре метров с левого бока мужика и формировал сера, но последнее было излишним, да и большая часть атак тоже. Отлетающую душу я опять же на рефлексах схватил, постоял, активировав пафосное игнорирование урона, готовый задействовать браслет с шеринганами и в любую секунду свалить куда подальше, а оттуда уйти на некоторое время в домен. Но прошла минута, другая, но молнии с неба или какой другой божьей кары не последовало. Постоял еще минут 10, но даже отряда местных служб правопорядка видно не было. Потому перестал строить из себя дебила, стоящего рядом с расчлененным трупом и с душой зажатой в руке, закинул труп в свиток, а душу в ловушку и свалил в одно из подготовленных убежищ. Склеить и воскресить бомжа было несложно. Он очень удивился, когда ожил, и явно хотел поблагодарить меня за такое и дать свое разрешение на исследование, которое я собирался провести, но кляп ему в этом деле немного мешал. Вскрыто есть обследование дало такие результаты, что я пошел биться головой об стену. Ведь из того, что я видел, следовало одно: этот инвалид быть нормальным магом не мог. Если сравнивать его ауру и энергетику с мускулатурой, то для меня он выглядит как дистрофик, которому пришили руку перекачанного бодибилдера. Но это было еще полбеды. У него в ауре было уплотнение образования, которое имело и свою сеть энергоканалов, которые в свою очередь подключались и к основным энергоканалам. Чем-то оно напоминало чакра-систему, только без очага, и это ядро тянуло в себя внешнюю энергию, после чего смешивало с энергией волшебника, не перерабатывало часть внешней энергии, делая ее своей, а всего-навсего чуть-чуть добавляло энергию мага и все. Для дальнейших исследований и понимания происходящих процессов мне нужно было хоть минимальное сотрудничество со стороны подопытного, потому решил обратиться к моему подопытному с предложением, от которого он просто не сможет отказаться. «Ну что, будем сотрудничать или еще вскрытие другое?» — поинтересовался, вынимая кляп изо рта подопытного. «Нет, значит, не будем сотрудничать. Жаль, да, то есть нет. Я буду, только не надо больше». Далее бомж разревелся. «Да, хлипкий тут народец, а ведь я использовал анестезию, да и в энергетике не копался, а так, потыкал пальцем в интересные участки и все, а он воет, как будто я его неделю пытал с особой жестокостью и цинизмом. Как выяснил из запроса моего добровольного подопытного, он реально добровольно согласился сотрудничать, правда, перед этим предпринял попытку побега, и я его грохнул с особой жестокостью и цинизмом, после воскресил и без слов еще раз грохнул с еще большей жестокостью и цинизмом. Звали его Джордж Дитсон, 39 лет, чистокровный в четвертом поколении, холост, окончил Хогвартс на факультете Пуффендуй, и сей индивид считал себя не слабым магом, а его нынешний вид — ну, черная полоса у человека в жизни, как он выразился. Ну а на деле проигрался в пух и прах в карты, с работы вылетел и вот уже пару лет бухает, но палочкой пользоваться не разучился, так как не махая ей бухло не раздобыть. Вот после того, как узнал о его биографии, приступил к другим исследованиям. Мой подопытный со слезами искреннего горя на глазах поведал мне, что продемонстрировать мне аппарацию он не сможет, так как не умеет, а то давно бы уже продемонстрировал, сваливая от такого любознательного меня. Выходит, зря я парился, ставя барьеры и зачаровывая убежище, а также арматуру достал из инвентаря. Но вот остальное он мне продемонстрировал. Палочку в мою сторону больше направлять даже не пытался, двух раз с отсечением конечности хватило, чтобы он понял, что отрезаю я руку быстрее, чем он успеет прицелиться и что-то вякнуть. От демонстрации меня не покидало желание пойти побиться головой об стену, ибо так не должно быть. Его колдунство, как по мне, ну никак не могло быть нормальной магией. Ну вот как можно превратить стул в собаку, которая себя вела как положено собаке, если этот индивид слабо себе представлял не то что внутреннее строение собаки, но и то, как это животное должно себя вести. Но это все фигня. Модель поведения и прочую инфу можно заложить в само заклинание, в некромантии полно похожих заклинаний с блоками-шаблонами. Но вот то, что несколько слов и пара взмахов палочкой никак не могли создать это самое плетение и блоки, факт. Из его палочки вылетал уже готовый конструкт. Я полдня убил на то, чтобы рассмотреть его получше и воспроизвести иллюзорное изображение того, что видел. А мой добровольный помощник, видя это, выдал: «А чего это такое мудреное и наверченное?» Также выяснил, что колдовать сей кадр может практически бесконечно, ну пока рука не отвалится. Это его ядро получало энергию из окружающего фона через одни каналы и перегоняло через ауру, выдавая через другие, немного смешивая с собственной энергией волшебника. Хотя нет, бесконечно тоже колдовать у него не выйдет, эти каналы все же можно перенапрячь, но, судя по тому, что я вижу, надо пропускать большие объемы энергии и рывком выдать что-то слишком сильное, а если стабильно, да по чуть-чуть, то пока рука не отвалится или палочка не сломается. То, как этот кадр колдует, было похоже на то, как пользовались люди моим имплантатом с забитыми заклинаниями, техниками или приемами. Там тоже надо название сказать или начать хоть подобие движения, а дальше все пойдет по накатанной. Вот только имплантата у него не было. Непростительные вообще меня убили. Не в том смысле, а в переносном. Но вот как это возможно, чтобы для использования боевого заклинания из школы духа или некромантии было достаточно названия и желания. Да для того, чтобы творить заклинания просто посредством слова и желания, надо быть богом или высшим магом. А тут какой-то бомж захотел, чтобы крыса сдохла, направил на нее палку, вякнул, и крыса мертва. Для того, чтобы разобраться, закупился местной литературой. Для этого вырастил клона этого кадра, запихал в него ДП и отправил скупаться в книжный. После смотался в домен, чтобы посидеть под временным барьером и разобраться, что за нах там творится. Учебники повергли меня в шок. Например, заклинание «Вингардиум Левиаса», название и является вербальной формулой плюс движение палочкой, рисующее в воздухе даже не фигуру, а просто каракулю. Все это никак не может быть плетением, даже если палочка при движении рисует энерголинию будущего конструкта, плюс должна остаться управляющая нить для контроля направления левитируемого предмета. Остальные заклинания были такими же. Выходило, что для получения эффекта достаточно хотя бы знать конечный результат и желать его, ну и махать палочкой, крича фразы на латыни. Вот только почему тогда каждый второй или хотя бы четвертый школьник не создавал своего заклинания, пусть и с тем же эффектом, что и у уже существующих. Но этого не происходит. По крайней мере, мой добровольный помощник рассказывал, что такого во время его учебы не было. Выходит, что всего вышеперечисленного недостаточно, или просто уже все эффекты закреплены за определенными фразами и движениями. Вопрос где, можно сказать, и не стоял. В самом фоне мира. Судя по всему, первое изобретенное заклинание требует намного большего, чем движение палочкой вот так и эдакой вербальной формулы. Оно скорее всего требует много расчетов и вычислений, а после чего-то типа ритуала для внесения его в память магического фона мира. Невербальные и беспалочковые чары также вписываются в мою теорию. Просто при частом использовании, даже тупом механическом кастовании, заклинание постепенно все четче и четче отпечатывается в ауре мага, и с каждым разом ему проще его использовать. Магические выбросы – это не что иное, как прочистка каналов от ядра. Оно постепенно заполняется, а когда доходит до предела, происходит выброс, а так как энергия долго мариновалась в ауре молодого мага, то выброс может принять форму воздействия на мир по желанию ребенка. Вообще, у местных так просто выходит влиять на реальность, потому что они для этого используют энергию самого мира. Но копировать себе такое я не буду. Неопровержимых доказательств нет, но скорее всего именно использованием непереработанной энергии мира вызвано тем, что местные не особо дружат с головой. Да и слишком это похоже на режим отшельника. И если в этом мире из-за каких-то особенностей фона это безопасно, то попади я опять в мир, подобный Релену, до очистки, загнусь за секунду, а в мире, где преобладает чакра, превращусь в каменное изваяние. В общем, результат может стоить мне жизни. Но вот некоторые заклинания местных взять можно, но только после того, как перевести в нормальный формат, да и можно тупо вместо фона мира записать их в новые блоки памяти для имплантата, созданные на основе технологии камней Гелеля. Но это все еще теория, нужно больше данных. Тем более были вопросы, почему одни волшебники сильнее других, если источник энергии, грубо говоря, один на всех. Ну, думаю, тут как в одной поговорке: котел хоть и общий, но ложка у каждого своя, и у кого-то она чайная, а у кого-то черпак. Да и про проводимость каналов тоже не стоит забывать, как и о собственном резерве мага. Вот только все мои выводы стоит положить в папку с пометкой «наверное». Теперь я более чем уверен в том, что мне надо в ХОК. Там ведь столько под то есть магов для наблюдения, но все равно надо выяснить уровень угрозы для себя. Но для начала стоит навестить соседей, а то вроде как уже несколько дней как въехали, а на глаза не показываемся. Вооружившись тортиком, отправился с дружеским визитом сначала к соседям по адресу Тесовая 7, потом к тем, что в пятом, на очереди были жильцы 8 и 4 типового домика на этой улице. Петунья Дурсль в принципе оказалась вполне себе нормальной домохозяйкой, не без тараканов, но мне ли говорить о тараканах у других с моими-то милашками. Чтобы войти к ней в доверие, стоило всего-навсего повосхищаться цветами в саду, порядком в доме и попросить пару советов. Конечно же, Петунья решила просветить молодую девушку и поделиться своей мудростью, ну и заодно косточки соседям перемыть и мои секреты выведать, чтобы можно было потом перемывать уже мои косточки. Через пару недель я заглянул к Петунье с бутылочкой наливки. Вот тут разговор пошел очень откровенный и информативный. Из того, что я узнал, не все так радужно и сказочно, как было в кино и книге. Да, дурсли не такие сволочи. Причину Петунье не любить магию было море и еще на озеро Байкал накапает. Предки вообще на нее забили, когда стало известно о том, что сестра волшебница. Для той было все самые-самые, а для Петуньи по остаточному принципу. Сама же Лили уже после первого курса иначе как могла и сестру не называла. А про письмо, которое та отправила в Хок, растрепала с ней Пу. Нетрудно догадаться, сколько дерьма в словесной форме он на нее вылил. Ну и полный финиш был на их свернанном свадьбе. Лили притащила оленя старшего и его дружбана, кобеля подзаборного. Великим волшебникам стало скучно на магловской свадьбе, и они решили немного оживить праздник. Оживили так, что я честно удивлен тому, что они Гаррика не удавили, когда обнаружили на пороге дома. Ведь опозорили они тогда Дурсли и капитально. А уж как Петунья причитала о самом Гаррике. А когда нам подкинули, как бутылку молока, на крыльцо дома ребенка, это ли не издевательство, а не дать на ребенка никаких документов, из-за чего у нас возникла куча проблем с органами опеки, это опять не издевательство, нас едва не обвинили в похищении. А расходы на докторов, в первый год он почти постоянно болел, это куча расходов. Мы не миллионеры, Вернан едва не ночевал на работе, изыскивая способы дополнительного заработка. Кредит пришлось брать, а когда у Гарри произошел этот выброс и у нас исчезли стекла в комнате, а после загорелись занавески. Но страшнее всего было, когда они с Дадличкой не поделили игрушку. Моего малыша просто швырнуло в стену. После таких откровений становится понятно, почему они так тряслись над своим пацаном и очень недолюбливали Горичку. Трудно любить его из-за его предков, а уж из-за того, что он постоянно что-то заставлял исчезнуть или поджигал и чуть не угробил их родного сына, проникнуться к нему любовью становится трудно. В чулан под лестницей он переехал именно из-за своих выбросов. И за все это время ни один волшебник не появился, чтобы помочь с решением проблем, которые Горичка устраивал. Вообще, этим людям надо памятник поставить. Будь я на их месте, сдал бы пацана в приют, как только нашел на пороге дома. Да и потом, понаблюдав за Горичкой, понял, что характер у пацана не сахар. Да и, честно говоря, не вижу я в том, что они нагружали его работой по дому, ничего такого. Я, например, тоже помогал по дому, а когда к деду в деревню ездил, так пахал так, как Горичке и не снилось в самом кошмарном сне, и ни разу не считал, что дед меня эксплуатирует. А Гаррик, когда ему говорили «пойди вымой посуду», отвечал «да, сэр», с таким выражением, что казалось, что на три буквы послал. Побоев до полусмерти тоже не было и в помине, подзатыльники да, были и, честно говоря, были в 90% случаев заслуженными. Остальные это подставы от Дадли, но кто же не подставит ближнего своего, когда это можно? Ну и наказание за проявление магии Гаррик явно считал незаслуженными и по инерции переносил это мнение на все остальное. Не то чтобы Гаррик неблагодарная скотина, он просто ребенок с трудным характером, который просто не понимает множество вещей и того, что для него все могло бы быть намного хуже. Но меня волновал не Гаррик и не Дурсли, а есть ли слежка за домом. Обвешанным заклинаниями дом ни разу не выглядел. Старушка Фикк на супершпиона тоже не тянула, а ее кошаки не следили посменно за мальчиком, который не откинул копыта 24 часа в сутки и после своей смены не писали ей рапорты. Хотя, в меру своих возможностей старушка приглядывала, но именно что приглядывала, а не следила. Проникновение в другие места обитания магов и проверка моих навыков маскировки показала, что эти ушибленные не обладают магическим зрением, так как даже банальную невидимость не могут распознать. Про мое сокрытие в тени и говорить нечего. А вот мне с магическим зрением становилось смешно от их охранных чар. Нет, если не видеть их напрямую и определять только диагностическими чарами, против которых можно тоже чары поставить, и не разбираться в этом, то, конечно, да, они будут еще тем геморроем. Я, конечно, тоже не шарю пока в этих чарах, но вижу и сигнальные нити и пологи, и могу обойти, а некоторые чары так вообще уничтожить направленным импульсом ки. В Министерство магии я тоже пролез, но сильно лазить и тащить оттуда ничего не стал. Потом, под шумок, загляну и может чего интересного стырю. Хотя вряд ли местные арты будут работать в других мирах так же, как тут. Впрочем, как и заклинания, меня до сих пор коробит от непростительных, больше всего от заклинания подвластия. Все, что надо, слово активатор и желание подчинить. Да любой менталист бы убился от осознания того, что тут каждый школьник может подчинять разум и волю других, имея только палочку и желание. В моем внутреннем мире есть менталисты и маги разума. Так вот, там такой геморрой сложности, что эти направления выбирают только реальные мазохисты от маги. Но прокачанный маг разума на поле боя — это страшно, реально страшно. А тут, но мне этих заклинаний опасаться смысла нет, вообще. Авада мне не страшна, ну выбьет дух из тела, так я тут же вернусь, так как сам бывает выложу из своей тушки. Пыточная, даже если пробьется, то я его тупо перетерплю. Ну и подвластие тупо не возьмет меня из-за защиты разума, об которую даже демон-менталист зубы обломал, а я ему потом еще рога доломал и хвост оторвал с крыльями. Рога потом в место, над которым был хвост, запихал, да и все остальное оторванное тоже, ну а после, для облегчения, сделал ведерную клизму на воде, запитанной энергией света. В банк к гоблинам тоже заглянул и, честно говоря, не понимаю, как их еще не обнесли. Нет, не спорю, двери в хранилище зачарованы так, что там и миллиметра свободного места нет, но вот стены, обычный камень. Я тупо просочился с помощью нематериальности в первый попавшийся сейф. Покрутился там немного, монетки посмотрел. Ну, серийный номер у них есть, состав, золото, но зачарования на них нет. Вот только меня напрягает тот факт, что курс ни разу не выгодный. Я уже крутился в мире и узнавал цены на золото, и если так прикинуть, то соотношение фунта к галлеону должно быть намного больше, чем то, что упоминалось в книге и фильме. Но фиг с ними, с этими заморочками местных, главное, я могу наклепать этих монет столько, сколько захочу. А если рассуждать о том, что курс не соответствует, так куда денутся монетки после обмена? Никуда, так и будут потрачены в магическом мире, а дети просто не подумают отнести монеты в ломбард, так как тупо не знают, сколько на самом деле может стоить такая монета даже по цене лома, а родителям не дадут, так как их застращают нарушением этого их статута секретности. За местными стражами правопорядка и теми, кто этот самый порядок нарушал, я также проследил и осмотрел. Из всего увиденного могу сделать вывод: местные мне мало что могут сделать. Я тупо намного быстрее вижу магические проявления, так что попасть в меня заклинанием — это еще надо умудриться. Да и большая часть их боевых заклинаний мне, да и любому шиноби выше Генина, не страшны. Нет, свои приколы, конечно, есть, и на эффекте неожиданности подловить могут. Но по предварительной оценке тут я, лютый МС. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061080. Глава 17. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Игорь Геннадьевич Зеленый. Откашлившись от дыма, который непонятно откуда появился, я осмотрелся. Передо мной был лес, точнее его опушка. Моему взгляду предстали величественные вековые деревья. Ветер принес из леса непередаваемый аромат, а также звуки, из-за которых я решил, что идти мне надо в противоположную от леса сторону. Развернувшись на 180 градусов, ахнул, передо мной до самого горизонта было поле сочной зеленой травы. Этот вид был точь-в-точь как стандартная заставка рабочего стола на винде. Я даже пошарил глазами в поисках соответствующих значков, но ничего не обнаружив, выдохнул с облегчением, а то не хватало, чтобы тут еще и такие глюки посещали. Ну, хватит любоваться пейзажами, пора провести ревизию плюшек, выданных мне высшими силами, а то звуки из леса начинают меня конкретно так напрягать. Первым из сумки был извлечен свиток с тем самым невъебенным доспехом, и капнув крови на нужный символ, я получил хлопок и облако дыма, после рассеивания которого передо мной предстал золотой полный доспех, который даже светился таким же золотым светом, а за спиной развивался кроваво-красный плащ. Бля, да я в нем буду, как бог-император. Перед доспехом лежала какая-то бумажка. А, ну да, инструкция, мне что-то такое говорили. Ну ладно, посмотрим, чего там написано. С первой строчки меня посетили очень нехорошие подозрения. Ведь доспех назывался «Доспех Золотого Аиша», далее шло перечисление того, что он давал своему носителю. Список был большой, и каждая его строчка могла из дистрофика сделать Рэмбо. Одно повышение всех физических характеристик на 3000% чего стоит, а про десяток имбовых способностей и говорить нечего. Чтобы быть имбой одной из списка хватит, а тут их десяток. Но вот я добрался до конца инструкции и понял, что сам себя наебал. Там была приписка: полный потенциал активируется только при ношении девственником. Если это наденет не девственник, то получит только 5% от усиления и защиты, и никаких способностей. Но бля, у меня же новое тело, и я в новом мире. И тут я еще ни разу ни с кем, да даже со своей правой рукой ни разу не согрешил. Так что скорее всего все ок. Но стоило прикоснуться к доспеху, как у того отключилась подсветка, а плащ перестал эпично развиваться за спиной, да и цветовая гамма сменилась на грязно-серый. Вот же цензурных слов и даже мыслей у меня не было. Да чтобы эту лису на ее курорте Кракен щупальцами во все дыры отодрал. Ладно, надо посмотреть, что там дальше. А то что-то у меня насчет меча тоже плохое предчувствие образовалось. И стоило распечатать его, оно полностью себя подтвердило. Хотя я ожидал худшего, а именно Экскалибура из Пожирателя душ, а так просто меч в камне. В камне, бля. Вспомнив добрым словом Кицуне, хомяка и всю их родню до седьмого колена, я немного успокоился. Как ни матери эту парочку, но я ведь сам попросил себе тот самый Экскалибур. Вот что мне мешало тогда уточнить одну малюсенькую деталь, и что мне теперь делать. Доспех у меня теперь ни разу не имбовский, а скорее просто хороший. Такой, какой может позволить себе любой состоятельный рыцарь или кто в этом мире доспехи носит. А меч вообще в камне. И мне бы на это было плевать, если бы доспех работал на полную. Я бы тупо его как дубину использовал, и в конце концов сбил бы с меча камень, тупо раскрошив его об головы врагов. Но теперь хрена с два я этот булыжник подыму, он даже на вид охрененно тяжелый. Ладно, чисто для очистки совести попробую его из камня вытащить. Хотя избранным меня назвать точно сложно, но мало ли. Подойдя к мечу, торчавшему из огромного валуна, я стал поудобнее, посильнее, обеими руками, обхватил рукояти резко, что есть силы, потянул на себя. Меч выскочил из камня легко, даже слишком легко. Я, совершенно этого не ожидавший, навернулся на землю. Так, падать в полном доспехе на землю очень неприятно, а вставать очень тяжело. Поднявшись на ноги, я поднял перед собой меч, который так и продолжил сжимать в руке, и охренел. Меч прямо светился золотым, ровным светом и практически не чувствовался. Создавалось ощущение, что он из пластика или чего-то такого сделан, но на ощупь он был из металла. Факт того, что у меня теперь есть легендарный меч, Экскалибур, меня немного примирил с тем, что доспех работал не в полную силу. Пофиг, будем исходить из принципа, лучшая защита – это нападение, то есть буду бить легендарным мечом на опережение, чтобы враги не попробовали на прочность мой доспех. Да, план хорош, если бы не одна малюсенькая проблемка – я совершенно не умею пользоваться мечом, ну не ходил в секции и вообще не интересовался особо холодным оружием. Да я из них разве что катану определить могу, а вот с классификацией остальных видов у меня значительные проблемы. Это Серега в этом шарил, даже пытался мне чего-то объяснить во время просмотра очередного фильма или аниме. Иногда его комментарий о том, что колющие удары для этого типа оружия совершенно не свойственны, потому-то им надо рубить, а эти... В общем, будем надеяться, что мое рукожопие в умении обращаться с мечом будет компенсироваться его легендарностью. Может, будет как в одном сериале, что меч сам будет фехтовать, а мне просто нужно будет не мешать ему. Но опробовать и слегка потренироваться все же стоит, а то лохануться потом при свидетелях будет очень обидно. Кстати, а где ножны? Поиск ножен показал, что их у меня нет. Бля, а ведь они тоже должны обладать какими-то крутыми свойствами. Ну да ладно, нет и нет, хотя носить его будет неудобно. Но ничего, подберу для него хоть какие-то ножны, а там, глядишь, и родные найдутся. Ну а сейчас стоит потренироваться с мечом. Пара вертикальных взмахов, пара горизонтальных, после рубануть наискосок. Ну, вроде ничего так получается, но надо рубануть что-то поплотнее воздуха. В поисках чего же разрубить своим легендарным мечом я начал осматривать окрестности. Камень, в который был воткнут меч, отпал сразу же. Хотя во многих источниках писалось, что этот меч должен рубить камень как нож масло, я решил не рисковать. Ведь это не простой камень, а тот, в котором торчал до этого меч. Вот рубану и он там застрянет. Что тогда делать? Мелких деревьев также обнаружено не было, только огромные исполины, чей ствол обхватит только человек 5. Рубить такую махину я тоже не хотел, а то ведь чего доброго может на меня завалиться. В волке лиса я понимаю еще меньше, чем в махании мечом. И тут мой взгляд зацепился за пень, на котором сидел крупный белый кролик и с наслаждением грыз морковку, при этом с интересом посматривая в мою сторону. Я что, на клоуна похож или на мартышку, чтобы за мной наблюдать? Хотя злиться на тупую животину глупо, но мне в его взгляде показалась усмешка. И вообще, чего этот кролик вообще страх потерял? Я тут мечом машу, а он сидит и хрустит морковкой. На пробу сделал несколько шагов в его сторону, но наглый ушастый даже не шелохнулся. Хаэма, ведь кролики, это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Хотя если рубану его мечом, то про ценный мех можно будет забыть, хотя если отрублю башку, то может и нет. Хотя нет, я не только не умею снимать и выделывать шкуру, но и желания у меня заниматься этим нет. Но как объект для тренировки кролик сгодится. Приняв решение, начал подкрадываться к сидящему на пеньке кролику. Со стороны это, наверное, смотрелось полным сюром. Парень в полном доспехе, гремя им, с мечом в руке крадется к сидящему на пеньке кролику. Когда до пня осталось всего полметра, кролик оторвался от морковки, поднялся на задние лапы, навострил уши и уставился на меня своими красными глазенками. Я же замер, думая, что ушастая скотина специально ждала, пока я подойду на максимальное возможное расстояние, что останется всего ничего, только руку протяни и можно схватить за уши, дабы задать стрекача в лес. Но кролик и не думал бежать, а продолжал с интересом меня рассматривать. Он даже голову слегка на бок наклонил, чтобы рассмотреть меня под другим углом. Я же очень медленно заносил меч для удара и примерялся, чтобы аккуратно снести ему голову. То, что случилось в следующую секунду, было полным бредом. Примерившись, я нанес удар, и, когда лезвие меча было буквально в сантиметре от шеи кролика, тот быстрым, резким, неуловимым движением повернул голову и клацнул своими зубами об меч, который от этого разлетелся на кусочки. И тут же кролик с легкостью подпрыгнул вверх где-то на уровень моей груди и, крутанувшись в воздухе, впечатал задней лапой мне в грудак. От этого, казалось бы, легкого удара доспех смялся, а меня снесло в сторону леса. Когда небо и земля перестали сменять себя по 20 раз за секунду, и я перестал выплевывать зубы от встреч моей многострадальной морды с землей, дождался встречи своей тушки с деревом, во время которой доломал последние целые кости в своем теле. Мозг отказывался принимать то, что ему показали глаза, да и все болевые ощущения пока еще не добрались до мозга, приторможенные литрами адреналина в крови, но в сознании четко билась мысль: если ничего не сделать, я опять помру. И тут мой затуманенный взгляд упал на пару бутылочек с красным содержимым. Они очень сильно напоминали банки с ХП из любой игры, а прикрепленная к ним бирка с надписью «Лечебное зелье» это только подтверждало. Скольких же усилий мне стоило дотянуться до этих бутылочек, а уж с каким трудом я влил их в себя, страшно вспоминать. Все это тянуло на достижение мифического ранга, не меньше. Стоило только влить в себя лекарство, как я отрубился. Когда очнулся, чувствовал себя средней паршивости. Кости болели, но не так, как будь они переломаны в десятки мест, а просто от того, что спал не на удобной кровати. Хотя какая тут кровать, я валялся под деревом на голой земле. Хорошо, что тут лето, а то точно бы себе чего отморозил. Но бля, что за херня тут только что была? Этот ебучий кроль перекусил мой легендарный меч, как тоненький прутик. Вспомнив об этом дьяволе в кроличьей шкуре, начал внимательно осматривать местность. Кроля нигде не было видно, на пне его не было, как и каких-либо следов. Перед пнем валялись осколки легендарного меча, и только, там кроля тоже не было. Осмотр окружающей местности также не обнаружил кролика или признаков его присутствия. Теперь можно было вздохнуть с облегчением и продолжить думать над вопросом, что за херня тут только что была. И это был вопрос на миллиард. Если тут такие кролики, которые легендарные клинки перекусывают, как пассатижи проволоку, и ударом лапы доспехи в металлолом превращают, то какие тут волки? Воображение настойчиво рисовало какую-то Годзиллу вместо волка, дышащего плазмой, стреляющего лазерами из глаз и хрен знает чем из-под хвоста. Но я еле пережил встречу с кроликом. Между прочим, огромное человеческое спасибо хомяку. Кто же еще мог положить мне в сумку зелье лечения? Да, хорошо, что мне попался такой широкой души хомяк. Надо будет порыться в сумке, вдруг еще чего полезного там найдется. Но как бы то ни было, одно ясно точно, отсюда надо валить, пока этот кроль-мутант не вернулся. Драпать решил в противоположную от леса сторону. Кроль вроде как из лесу вышел, да и, как всем известно, в лесу много еще кто водится, те же волки, лисы, медведи, ежики. Бля, про последних лучше вообще не думать, а то фантазия начинает буксовать. Хотя если припомнить, меня же предупреждали, что мир тут ебанутый, и можно нарваться на нечто такое. И да, моя память что-то такое подсказывает о каком-то кролике. Да, точно. Год назад играл в игруху, где был не то глюк, не то разработчики прикололись, и вместо финального босса, которого должны валить как минимум сотни прокачанных до максималки и обвешанных самым крутым шмотом игроков, был обычный белый кролик, моб Нубалаки. Но то был только внешний вид, а все статы были в норме. Но над видео о первом рейде на этого босса ржали все. А вот мне сейчас ни разу не смешно. Надеюсь, что это все же босс из той игры воплотился в реальность в этом мире, а не все местные животные такие имбы. Вот, Сайтамыч-сан, как и договаривались. Клон передал кролику кейс, в котором ровными рядами лежала отборная мегаморковь. Пьон-пьон, да нет, что вы, какой легендарный меч. Просто обычный тесак с функцией подсветки и зачарованием на легкость. Пьон, с доспехом почти то же самое. Там подсветка и заклинания, создающие слабый поток ветра на спине, да чары подгонки под носителя, ну и на защиту зачарование все же было, но не особо крутое. Так что еще раз спасибо за то, что сдержались, а то морочно собирать из фарша тела и ложные воспоминания запихивать, а так просто поддержал заклинаниями, чтобы не загнулся, да зелий подбросил и все норм. Отбежав на приличное расстояние, километра 2-3, решил сделать привал и разобрать, что еще полезного есть в моей сумке. Да и просто отдышаться не помешало бы, а то бег по полю очень сильно отличается от моих пробежек по стадиону, да и перекусить не помешало бы. Ревизия сумки выявила, что у меня есть еще две неучтенных банки ХП и больше ничего сверх положенного списка, печалька. Распечатав сухпайк, который оказался полноценным обедом, начал уплетать очень вкусную еду, а заодно подводить итоги моего пребывания в этом мире. Я остался без выданных мне ништяков, хотя кое-что еще осталось, но самые имбовые вещи потеряны. Бля, надо было магию просить. Сейчас бы летал себе в небе и швырялся в кроля огненными шарами. Ну ничего, я же попаданец. Будет у меня еще легендарный меч и не один. И архимагом стану. И поджарю этого кроля на медленном огне. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот только кустов в округе не было, хотя, наверное, были, там дальше в лесу, но мне чего-то туда возвращаться не хочется. Значится, будем выбираться к людям и там становиться героем, хотя нет, меч и доспех-то поломали, значится, для начала князем, а там видно будет. Очень неприятным открытием стало для меня то, что я страдаю топографическим кретинизмом. Но до этого было еще более неприятное открытие. Оказалось, что ночевать в открытом поле, несмотря на то, что тут лето и довольно тепло, очень неприятно. Я пока нарывал травы на подстилку, пару раз укололся об какие-то колючки, пришлось потратить пару капель зелья на лечение ран. Наутро чувствовал себя так, будто всю ночь разгружал вагоны, болело и ломило абсолютно все, даже волосы и те болели. Позавтракав и умывшись, я отправился в путь, несмотря на легкий туман, все равно ориентировался по солнцу. И каково же было мое удивление, когда туман полностью рассеялся и я оказался на той самой поляне, на которой появился вчера. А в том, что это та самая поляна, я был абсолютно уверен. Не думаю, что в этом мире много полян, где валяется булыжник, в котором был Экскалибур, а также пень, рядом с которым лежат осколки последнего, и от него идет борозда, которую, видимо, пропахало мое несчастное тело. Быстрый осмотр территории показал отсутствие кроля. Так что я решил собрать обломки меча. Уж рукоять, на которой остался кусок клинка длиной в сантиметров 10, мне точно пригодится, ту же траву буду срезать. Через 3 дня я полностью осознал, я дебил. Вот нахрена выпрашивал легендарные мечи крутые доспехи? Надо было палатку и набор юного туриста просить, в котором обязательно должно быть средство от насекомых. От этих ночевок на свежем воздухе я нахватал клещей, а после попадания под вчерашний дождь еще и простуду заработал. В результате у меня осталась последняя банка ХП. Благо хоть шмотки запасные были и не пришлось в мокрых ходить, а то точно бы пневмонию и воспаление легких заработал, или еще чего там. Но вскоре мне, как и любому нормальному попаданцу, улыбнулась удача. Утром я был разбужен какими-то странными звуками, доносившимися за пределами той небольшой рощицы, в которой я заночевал. Подобравшись по-пластунски к границе рощи, я увидел, как толпа каких-то пигмеев раздевает трупы людей и утаскивает трупы лошадей куда-то в сторону. Кидаться на этих пигмеев я не стал. Они справились с отрядом из 5 вооруженных человек, а у меня только обломок от меча, и пусть этот обломок от легендарного меча, я все равно рисковать своей шкурой не хочу. К тому же спасать там уже некого. Через час пигмеи скрылись из виду, утащив с собой тела лошадей, людей и своих собратьев, но совершенно не тронули вещи. Так что я решил проверить, чего там такого есть. И это не мародерство, ведь пигмеи все это выбросили, так что я, можно сказать, соберу мусор. И полезного оказалась целая телега. Вот только без лошадей утащить все это было нереально. А моя сумка хоть и оказалась волшебной, но ни разу не безразмерной. Туда максимум удалось запихать спальный мешок, выбрал самый наименее вонючий из тех, что были, еще пару комплектов одежды, благо часть груза составляли новые вещи, а также деньги, которых к моему огорчению было не так чтобы много. Почти 300 медных монет, 50 серебра и всего 2 золотые монетки, и это я собрал со всех кошельков и заначек. Там же в телеге подобрал себе кожаный доспех с металлическими вставками и позаимствовал меч. Да, эта фигня точно не легендарный меч, я всего ничего помахал этим мечом, а руки уже отваливаются и дыхалка сбилась. Но пришлось брать, с мечом на поясе чувствовал себя увереннее, хотя сейчас предпочел бы автомат с бесконечными патронами. Бля, вот почему такая умная мысль мне не пришла, когда сидел на табуретке у этой кицуне. Нет же, поддался стереотипам, раз попадаю, значится обязательно надо брать меч, которым я ни разу пользоваться не умею. Лучше бы автомат попросил, стрелять я хоть немного, но умею. Мой внутренний хомяк требовал утащить с собой все, но так как это сделать было невозможно, пришлось делать схрон в роще. Надеюсь, я потом найду это место. В вещах убитых пигмеями людей обнаружил карту, вот только она была очень уж схематичная, и самое плохое, на ней не было крестика с надписью «Ты находишься тут». Так что сориентироваться по этой карте у меня совершенно не вышло. Потому потопал по дороге в противоположную сторону от той, в которую ушли пигмеи. К утру следующего дня вышел к стенам города. Город с холма выглядел не очень-то и большим, а вот стена, которая его окружала, наоборот, смотрелась довольно внушительно. Вот теперь можно и доставать артефакт-переводчик из сумки. Распечатав свиток, я опять вспомнил кицуне и пожелал, чтобы у отловившего ее кракена на концах щупалец были шипы. В руках у меня была книжечка с надписью «Русско-нилерский словарь». После того, как вызубрил несколько фраз на местном, отправился к воротам, у которых дежурили закованные в доспехи стражники. После 2 часов стояния в очереди она дошла и до меня. Сделав самое добродушное выражение на лице, я обратился к стражнику. «Ебанух идти нах!» Это на местном вроде должно было звучать, как «добрый день, мил человек». «Слышь, Дан, этот урод меня ебанухом назвал и нах послал». Стражник обратился к своему коллеге, и я его прекрасно понимал, хоть и говорил он на каком-то другом языке. «Думаю, нам стоит объяснить этому путнику, что посылать нах стражу вредно для здоровья и кошелька. Полностью с тобой согласен. Штраф стандартный или усиленный?» «Стандартный, конечно же. Далее меня пиздили. И вот что скажу я вам. Получать по морде латной перчаткой и таким же сапогом по почкам – удовольствие ниже среднего. При этом эти уроды интеллигентно реально читали мне лекцию о том, что посыл нах стражи и других представителей закона очень вреден для здоровья и кошелька. Самое обидное – что не прикопаешься. Эти уроды продемонстрировали мне листок с расценками штрафов и вытащили из кошелька ровно столько, сколько положено. Да и ударов по морде и ребрам отвесили строго по преискуранту. Как позже выяснилось, эта грибанная книжица реально арт-переводчик, стилизованный под словарь. Чтобы эта хрень работала, надо, чтобы книжица касалась любого участка тела. Нельзя было что ли мне кольцо выдать или кулон какой, и уж тем более нахрена было в книжицу столько матов вписывать. В общем, настроение у меня после входа в город, за который еще и заплатить пришлось этим двум лыбящимся уродам, было очень плохое. Но это не помешало мне поинтересоваться у прохожих, где тут приличная гостиница, в которой покушать нормально можно. Как ни странно, но меня куда подальше не послали, а подробно объяснили, куда нужно пройти. Таверна под названием «Уджо», помимо подозрительного названия, была довольно приличным местом. Зал, в котором стояли столы, был чистый и светлый. Контингент за этими столами не был бандитской наружности, а официантки, которые сновали от стола к столу, были симпатичными. Бармен и по совместительству хозяин, услышал, как к нему обращалась одна из официанток, протирал стакан и созерцал зал, улыбаясь в пышные усы. Мое появление не вызвало никакого фурора или вообще особой реакции среди посетителей. Так, мазнули по мне взглядом, и то не все, и продолжили заниматься своими делами. Я же плюхнулся за свободный стол, и ко мне тут же подскочила официантка, положила на стол меню, написанное на ровной доске мелом или чем-то похожим, и поставила стакан с водой. Несмотря на мои опасения, прочесть то, что было написано в меню, я смог спокойно, и выбор блюд меня немного позабавил. Сегодня тут, походу, день рагу. В меню было рагу из телятины, свинины, курицы, лисы, ватра, что за зверь такой непонятно, фазана и еще пары неведомых мне зверушек. Да, только рагу из кролика не хватает, вот его бы я с удовольствием съел. До моего уха донесся звук разбивающегося стекла, и я обратил внимание на обеденный зал, в котором стояла мертвая тишина. А звук, который я услышал, был звуком от разбившегося стакана, который протирал бармен. Бля, это же легендарный стакан, он не должен биться, да и полностью очищаться от пыли тоже не должен. Одна пылинка на нем все равно должна оставаться, чтобы бармен мог продолжать его тереть сутками напролет. И все собравшиеся сейчас смотрели на меня. Я что, про рагу из кролика вслух сказал? После моего вопроса официантки все дружно рухнули в обморок, а вся остальная толпа вскочила со своих мест и кинулась на меня с криками «Хватай безумца!». Я, конечно же, оказал сопротивление, правда, они его не заметили и очень быстро скрутили и связали меня. «Джо, что будем делать? У нас нет выбора, принесем его в жертву. Нужно задобрить великого зверя». И они всей толпой потащили меня за город. Все мои попытки вырваться или объяснить ни к чему не приводили. Связали меня надежно, да и кляп запихали. Но бля, что тут за нах творится? Какого черта только за упоминание кролика тут начинают творить беспредел? А ведь на первый взгляд были такие вежливые и культурные люди. Но как же не хочется помирать снова? Я ведь только во второй раз жить начал, и даже ни одной эльфийской принцессы не оприходовал, а меня уже в жертву приносить собрались. Бля, а ведь это будет очень больно.